«Кара за зло», — повторил Маккалеб, записывая. Он посмотрел на листок. «Что-нибудь еще?» «А этого недостаточно? У тебя там названы книги, где это как-то представлено, или имена художников и писателей, которые использовали так называемую птицу тьмы в произведениях». Зашелестели страницы, несколько минут Доран молчала. «У меня тут немного. Книг нет, но могу сказать тебе имена некоторых упомянутых художников, и, возможно, ты накопаешь еще что-нибудь в интернете или в библиотеке университета». «Ну, хорошо. Мне надо торопиться. Мы тут скоро начнем». «Диктуй. Есть художник Брейгель, который нарисовал врата ада в виде огромного лица. В ноздре этого лица угнездилась коричневая сова». «Прекрасно». Маккалеб записал описание. «Продолжай». «Еще двое, известные использованием совы как символа зла, это Ван Останин и Дюрер. Названий картин у меня нет». Снова шелест страниц. Маккалеб попросил продиктовать имена по буквам и записал их. «Так, вот еще. Произведение этого типа, по общему мнению, переполнено совами. Я не могу произнести его имя целиком. По буквам. Иеронимус. Голландец, заметный деятель Северного Ренессанса. По-моему, совы там повсюду». Маккалеб посмотрел на лист бумаги на столе. Продиктованное имя показалось ему знакомым. «Ты забыла фамилию. Как его фамилия?» «Ой, прости. Босх. Похоже на свечи зажигания Бош. Пишется так же, а произносится по-другому». Маккалеб застыл. Он не двигался, не дышал. Смотрел на имя на странице, не в состоянии записать только что названную Доран фамилию. Наконец повернул голову и посмотрел туда, где в последний раз видел уходящего Гарри Босха. «Терри, ты слышишь?» Он очнулся. «Да-да. Вот и все, что я нашла. Мне пора, мы тут начинаем». «Что-нибудь еще по Босху?» «Да, в общем, больше ничего. И мое время вышло. Ну ладно, брат, большое спасибо, я у тебя в долгу. Причем я в один прекрасный день попрошу вернуть. Дай мне знать, чем все кончится, ладно?» «Договорились. И пришли мне фото малышки». «Пришлю». Маккалеб медленно закрыл телефон и написал внизу страницы напоминание послать Брас фотографию дочери. Это было просто предлогом не смотреть на записанное его рукой имя художника. «Дерьмо», — прошептал он. Маккалеб долго сидел, погрузившись в свои мысли. Совпадение. Такая зловещая информация всего через несколько минут после ланча с Гарри Босхом тревожила. Еще несколько минут Маккалеб изучал свои записи, но знал, что в них нет необходимых ему сведений из первоисточника. Наконец, снова открыл телефон и набрал справочный номер 213. Через минуту он уже звонил в отдел кадров полицейского управления Лос-Анджелеса. После 9 гудков ответил женский голос. «Я звоню по поручению управления шерифа округа Лос-Анджелес. Мне надо связаться с одним служащим полиции Лос-Анджелеса. К сожалению, я не знаю, где он работает. Знаю только фамилию». Он надеялся, что женщина не спросит, что означает «от имени». Наступило долгое молчание. Затем послышался стук по клавиатуре. «Фамилия?» «Босх». Он произнес по буквам, потом посмотрел на свои записи, готовый продиктовать имя. «А имя?» «Неважно. Там всего один такой, Иеронимус. Так? Боюсь, я плохо произнесла». «Иеронимус. Да, так. Детектив третьего класса, работает в голливудском отделении. Вам нужен номер?» Маккалеб не ответил. «Сэр, вам нужен?» «Нет, номер у меня есть. Большое спасибо». Маккалеб закрыл телефон, посмотрел на часы и снова открыл телефон. Набрал прямой номер Джей Уинстон, и она сразу ответила. Он спросил, получила ли она что-то из лаборатории по исследованию пластмассовой совы. «Да нет еще, подожду до завтра, а потом начну торопить». У тебя есть время, чтобы сделать несколько звонков и оказать мне услугу. Каких звонков? Маккалеб рассказал об иконографическом исследовании, проведенном Браздорн, не упоминая Иеронимуса Босха. Сказал, что хочет поговорить со специалистом по живописи Северного Ренессанса, но считает, что договоренность будет достигнута быстрее и встретит его лучше, если запрос будет исходить от официального лица. «Сделаю», — ответила Уинстон. «С чего начать?» «Ну, наверное, лучше с художественного центра Гетти. Я сейчас в Ван-Нуйсе. Если кто-нибудь примет меня, могу быть в Санта-Монике через полчаса». «Постараюсь. Ты говорил с Гарри Босхом?» «Угу. А нового ничего?» «Да, в общем-то, нет. Я так и думала. Жди, перезвоню». Маккалеб свалил остатки ланча в урну и направился к зданию суда, где оставил Чероки припаркованным в переулке возле службы надзора за условно-досрочно освобожденными. И по дороге думал о том, что умолчанием солгал Уинстон. Следовало рассказать ей о двух Босхах. Он пытался разобраться, что заставило его промолчать, и не находил ответа. Телефон зачирикал, когда он добрался до машины Уинстон. «Тебе назначено в Гетте на два. Спроси Ли Аласдейра Скотта. Это первый помощник куратора по живописи». Маккалеб достал свои бумаги и, попросив Уинстон повторить по буквам, записал имя, пристроившись на капоте машины. «Очень быстро, Джей. Спасибо. Стараемся угодить. Я говорила прямо со Скоттом, и он сказал, что... если не сможет сам помочь тебе, то кого-нибудь найдет. А ты упоминала сову? Да нет, тебе и карты в руки. Правильно. Маккалеб понимал, что сейчас самое время рассказать ей об Иеронимусе Босхе, но снова упустил возможность. Позвоню позже, хорошо? Он закрыл телефон, посмотрел через крышу Чероки на здание службы надзора и увидел висящий над входом большой белый транспарант с синими буквами. «С возвращением, Тельма!» Садясь в машину, Маккалеб гадал, возвращается ли эта самая Тельма как заключенная или же как служащая. С такими мыслями и уехал в направлении бульвара Виктории. Надо будет выехать на шоссе 405, а потом свернуть на юг.